со мной просиди до зари, о любви что-нибудь говори, подари мне себя, подари, подари эту ночь, подари. Меня зовут Патя, я родилась в 1990 году, 8 августа, в Кадаре. Мои родители из Кадара, это находится в Дагестане. Ich heiße Patja, ich bin am 8.8.90 in Kadar geboren. Meine Eltern kommen aus Kadar, das liegt in Dagestan. Я говорю на русском и на трех дагестанских языках, немецком и немного говорю по-английски и по-турецки. Самое главное в моей жизни – это закончить хорошую школу и получить хорошую работу. Ich spreche Russisch, Deutsch, Dagestanische, drei Sprachen, Englisch, Türkisch ein bisschen. Besonders wichtig ist in meinem Leben ist der Schule eine gute Abschluss machen und eine gute Job finden. Mein Gedicht über Heimat. Berge, Kasberg, Mohammed, Shamil, Bashir, Basar, Buynaks, Hasavur, Dagestan, Mahachkala, Каспийское море, родина горы, Казбек, Магомед, Фатима, Кавказ, Шамиль, Басыр, Базар, Буйнакск, Севир, Дагестан, Махачкала, Каспийское море.